Россинелли высказались более определенно. За всю жизнь это был единственный судебный процесс. Россинелли вчинили тогда иск соседям с южной стороны, неким Скардиа, за оскорбительные выходки и нарушение территориальной неприкосновенности. В то самое утро, дата подтверждалась и протоколом по иску, Россинелли поехали к мэтру Эзенгрини. И, насколько они помнили, беседа у него в кабинете продолжалась около часа. Эжидио Россинелли сумел уточнить, что когда он входил в кабинет, навстречу вышел мэтр Беррини. Добавил он также, что в конторе был еще Деметрио. Топограф Чиодетти заявил, что в тот день явился представить мэтру Эзенгрини оценочную ведомость одного жилого дома. Обладая хорошей памятью, Чиодетти даже вспомнил, что во время разговора адвокат куда-то вышел, и его пришлось подождать. Следователю не составило особого труда проверить точность этих показаний. Иск супругов Россинелли, доставленный самим мэтром Эзенгрини в упомянутую субботу, был должным образом зарегистрирован и, следовательно, не вызывало сомнений, что в тот день адвокат представил суду иск и проводил своих клиентов в канцелярию, дабы его зарегистрировать, а затем вернулся в кабинет, где томился ожиданием топограф Чиодетти. Собрав все эти свидетельства и пополнив таким образом материалы дела, следователь поспешил в тюрьму с твердым намерением выпытать у мэтра Эзенгрини обещанную тайну. «Я сказал вам, что не доверяю правосудию, точнее, правосудию как общественному механизму», — благодушно заметил он. «Но вы оказали доверие обвиняемому. О, если б так было всегда!» Эудженио Мацолло не остался равнодушен к похвале, но дал понять, что настало время покончить с недомолвками. «Хорошо», — согласился Эзенгрини. «Сейчас все вам расскажу. Не назову только имени убийцы. Наберитесь еще немного терпения и поверьте обвиняемому. Итак, вам известно, что еще задолго до нашего старательного сканья лепри я пришел к выводу, что супруга моя не могла бежать, а была убита. Окончательно я убедился в этом после того, как сканья лепри съездил в Рим и рассказал о письме, напугавшем Барзанти, которого я, конечно, никогда не писал. Эту бумагу состряпал убийца. Но я один мог это понять. Всем остальным казалось очевидным, что письмо написано мной. Таким образом, по мнению Сканья Лепри, я полагаю всех сотрудников следственного аппарата тоже, я знал, что жена изменяет мне с Барзанти. Отсюда и предположение о ревности, угрозах, дикой ссоре в четверг, убийстве и симуляции бегства. Все эти годы я недоумевал, почему меня до сих пор не арестовали. Логические доводы выглядели просто угрожающе. А я мог лишь отрицать, что написал это письмо, и, уверяю вас, я постоянно ломал голову, как классифицировать это дело. Мой дорогой мэтр, письмо далеко не главное, ведь как-никак найдено тело вашей супруги. Да, вы правы. Для моего ареста не хватало только этого. Впрочем, поиски тела стали моей первой заботой. Убийство совершилось в доме, и удобнее всего было спрятать труп в саду. Но полиция обыскала его, пустив по следу служебную собаку. К счастью, убийца не зарыл жертву в саду. Поступи он так, это могло погубить меня безвозвратно. Я ведь еще не успел найти тех доказательств, что вы сейчас подшили к делу. — Каких доказательств? — удивился следователь. — Тех, что мы с вами подобрали. Не хватает только одного. Я все еще не знаю, где спрятана драгоценность. Около 6 месяцев назад я нашел в стопке утренней почты письмо мэтра Панелли из Милана. Можно подумать, само провидение мне помогло. Я человек неверующий и тем более не суеверный, но это неожиданное открытие, ей-богу, предстало мне знаком судьбы. И мне подумалось, что моя маленькая бедняжка взывала к справедливости, что она не могла обрести покой, зная, что меня могут счесть виновником ее смерти. Вы представить себе не можете, что я вынес за эти 3 года. Ненависть дочери, косые взгляды коллег, клиентов, осуждение адвокатской коллегии. Все были уверены, что я удивительно ловкий убийца. Адвокат довольно долго молчал. Распечатав это письмо, я просто оцепенел, и все поплыло перед глазами. Это был какой-то документ-призрак. Фирменный бланк определенно принадлежал мне, да и подпись вполне могла быть моей. Я начинал бояться, что действительно убил свою жену, совершив это бессознательно в каком-то ином состоянии, точно некий полубезумный оборотень. Казалось, я стал нечистью. И в какой-то миг раздвоился, подобно доктору Джекилу, или превратился в чудовище вроде двойника Дориана Грея из знаменитого романа Оскара Уайльда. В страшных снах мне чудилось, будто я убил жену, сам не зная об этом, и что это я закопал ее в саду или в подвале. Но стоило мне вспомнить о том, что из подвала есть выход около оранжереи, ясность мышления постепенно восстановилась. И я принялся обстоятельно исследовать подвал, что заняло много дней. Я раскапывал земляные полы, зондировал стены, но, увы, напрасно. Зато во время этих поисков я нашел пуговицу, закатившуюся под кучу дров и разбитых горшков. Пуговица эта была от костюма моей жены, исчезнувшего вместе с ней. Джулия, несомненно, надела его, собираясь в Милан. Именно поэтому я просил провести экспертизу одежды на теле. «Вам следовало бы сразу отметить, что на костюме не хватает пуговицы», — скривился Мацоло. «Увы, тогда я не мог этого сделать, поскольку упомянутая пуговица стала бы еще одной уликой против меня», — возразил адвокат. И все-таки мне пришлось хранить эту пуговку, ибо она могла стать одним из ключей к той головоломке, что я терпеливо распутывал. Я положил ее на то самое место, где и нашел, сочтя его наилучшим тайником. В свое время мы вместе сходим за ней. Но этого, несомненно, мало, чтобы обратить обвинение против кого-то еще, лишь бы, если бы отыскали драгоценности, это могло бы меня оправдать. Преступник очень изобретателен, и он разыгрывает нелегкую партию, пытаясь погубить меня. Драгоценности тут решающий фактор. Сумей он спрятать их у меня в кабинете или дома, и я погиб. Я попросил, чтобы после обыска мой кабинет охраняла полиция, так как боялся и все еще опасаюсь определенных действий убийц. Каких же? Видя, что следствие топчется на месте, или подозревая, что след приведет к нему, убийца рискнет пожертвовать драгоценностями, проникнет в мой кабинет и спрячет там, где при особенно тщательном обыске их, безусловно, обнаружат. «Может, вы назовете мне имя предполагаемого убийцы? Нет, еще не время». «Как знаете». С огорчением поджал губы следователь Мацоло. «Тогда попрошу вас рассказать, как вы обнаружили тело?» Найдя пуговицу, я подумал, что, по-видимому, тело весь день оставалось где-то в подвале, а потом его унесли, бог знает куда. Но очень ли далеко? Это нелегкое дело, хотя и вполне осуществимое. Я все ближе подходил к разгадке. И чувствовал это. Пока дочь училась в Миланском университете, я целыми днями бродил по саду, пять за пятью прощупывая почву. Время от времени я брал мотыгу и наугад выкапывал ямку, а потом тотчас зарывал ее. Однажды, смертельно устав от раскопок вдоль стены виллы Сормани, я брел к сараю, думая поставить мотыгу на место. но почувствовал себя так скверно, что тянул ее за собой по земле. И вдруг мотыга выскользнула у меня из руки, словно кто-то схватил ее и дернул. Оказалось, кромка зацепила за какой-то выступ посреди луга перед сараем. Наклонившись за инструментом, я обнаружил, что его острый край выдернул из земли большое железное кольцо. Я попытался поднять его, но не смог. Кольцо было прикреплено к чему-то довольно тяжелому, под слоем грунта. Тогда я срезал мотыгой часть дерна и увидел плиту. Поднять ее стоило немалых трудов. Когда же мне все-таки удалось сдвинуть эту каменюгу, в лицо ударил запах тлена и сырости. Так я отыскал могилу своей жены. Не теряя ни секунды, я вновь опустил плиту, зарыл кольцо в землю и постарался как можно лучше восстановить травяной покров. Теперь я знал правду, но не сомневался, что драгоценностей среди вещей нет. Они являли собою добычу как минимум на 30 миллионов, и преступник не мог упустить такой куш. И тут события стали развиваться в бешеном темпе. Дочь моя стала совершеннолетней и, не сказав мне ни слова, вышла замуж. В тот же день Сканья Лепри пришел ко мне с сообщением, что я должен покинуть виллу, ибо отныне она принадлежит моей дочери. Я уехал. Но у меня все еще оставалась возможность заглядывать в сад, чем я и пользовался по мере сил. Как распорядитель собственности Сармани, я располагаю ключами от ворот, выходящих на улицу Ламберти. Так для меня началась жизнь ночной тени. Я продолжал поиски, не питая особых надежд, и почти нет шансов, что драгоценности спрятаны в саду. Убийца, как пить дать, нашел для них более надежное место. И вздумая выступить против него, имея на руках весьма шаткие доказательства, этот человек легко обратил бы все обвинения против меня. Мэтр Эзенгри не так утомился от столь тяжких для него признаний, что едва ворочил языком. Наконец голова его склонилась на грудь, глаза заволокло туманом. «Оставьте меня сейчас», — слабым голосом пробормотал адвокат, — «но приходите завтра. В последнее время у меня кое-какие проблемы с сердцем». Следователь Эудженио Мацоло ушел, однако наутро снова явился в тюрьму города М. Обнаружив, что заключенный пребывает в неплохой форме, следователь, разумеется, пожелал немедленно выслушать конец истории. Однако мэтр Эзенгрини приготовил для него уж новое заявление. Адвокат просил временно освободить его для следственного эксперимента, взять ходатайство о досрочном освобождении Марчионатто и якобы подлинное письмо к Барзанти, а потом сопоставить оба листка, приложив их к оконному стеклу, и сличить подписи. Мацоло, конечно, знал, что графологическая экспертиза — дело совершенно необходимое, но очень долгое. Зато предварительные выводы вполне можно сделать самостоятельно. А коль скоро все документы были под руками, следователь не мешкая провел эксперимент в прихожей. Обе подписи настолько совпадали, что одна из них полностью спряталась под другой. Разнились лишь точки над двумя буквами «и». «Эта подпись декалькирована с оригинала!» — воскликнул следователь, внимательно изучив письмо. Вернувшись в кабинет, где вел допрос, Мацоло поделился своими выводами с адвокатом. «Так и есть!» — подтвердил Эзенгрини. «Вот вам и ключ к разгадке. Потому-то я и твердил вам, что письмо сфабриковал убийца, и подпись сделана его рукой, а произошло все это в ту знаменательную субботу». «Но чего же вы ждете еще, мэтр?» — вскричал следователь. «Назовите, наконец, это имя». «Пока никак не могу. Сначала я должен найти драгоценности. Я хочу сделать это, не покидая тюрьмы. Но мне понадобится от вас небольшая помощь. Без этих драгоценностей даже генеральный прокурор не сумеет оправдать меня перед судом присяжных». «Мэтр», — покраснев, отчеканил следователь Мацоло, — «после сегодняшнего эксперимента с двумя подписями, каковы я, впрочем, отошлю в судебную графологическую экспертизу, вам останется только назвать мне имя преступника, и я незамедлительно прикажу вас освободить. Нет-нет, я намерен сидеть тут до тех пор, пока наша полиция не отыщет драгоценностей, и выйду из камеры в тот самый день, когда за решеткой окажется он. Стоит ему узнать, что я на свободе. Этот тип поймет, что час его пробил, тогда он пойдет на что угодно, еще одно убийство или, в лучшем случае, побег. К сожалению, мой противник волен сделать любой ход.